Глава 7. Я рухнул на мягкую траву, аромат которой ударил в нос. Уж слишком резкий контраст после трупной вони и болотных испарений. Чистый воздух и приятный аромат. Моментально разлепил глаза и вскочил на ноги. Портал перенес на зеленое поле, где почти по колено росла трава. Вдалеке виднелся широкий тракт, по которому неспешно двигался длинный караван. В первую секунду в груди защемило, но потом понял, что это не мой клан. Караван больше походил на торговый, слишком много богато одетых ванов. И в этот момент у самого тракта из зеленых зарослей выскочила обнаженная женщина с кровавым шрамом на спине — Акума. Я ринулся за ней. Хотел ускориться, замедлив время, но понял, что на это уже практически не осталось сил. Небесный бой с демонессой и сражение с тварями в болотах не прошли даром. Я снова чувствовал себя изнуренным. Усталость накатила волной, и все, что я мог, это бежать чуть быстрее обычного вана. Но даже этого не хватило, чтобы догнать стерву. Акума растворилась в караване, словно ее и не было. Я даже удивиться не успел, почему ваны так просто ее приняли, ведь внешний вид должен вызвать подозрения. Либо они идиоты, что вряд ли, либо решили, что еще одна проститутка в борделе не помешает. «Стой!» Грубый крик раздался с тракта, когда до него оставалось всего несколько дзё. Конечно же, я не остановился. Угрозы простых ванов меня мало волновали, а вот то, что Акума сейчас скроется, меня в корне не устраивало. «Стоять, ван!» — новый крик, который тоже меня не остановил. Я практически добежал до каравана с мечом в руке, когда земля передо мной взорвалась, заставив отпрыгнуть назад и выставить оружие перед собой. «Тебе было приказано остановиться!» Вперед вышел высокий воин, облаченный в черное военное кимоно с золотыми нашивками. В левой руке он держал длинное копье, а во второй — огненный шар. «Кто ты такой?» «Ито Цукика», — прорычал я, начиная все больше нервничать. «К вам только что вклинилась в караван женщина, так вот это...» «Ито!» — рявкнул тот, и его лицо исказило гримаса ярости. «Да как ты посмел явиться в столицу?» «В столицу?» Но мне не позволили даже домыслить, когда новый огненный шар врезался совсем рядом. Вновь пришлось отпрыгнуть в сторону и взмахнуть свободной рукой. С пальцев сорвалась сияющая линия и ударила прямо под ноги воину. Тот не успел даже сдвинуться с места, когда земля осыпалась, а вместе с ней и он. И стоило воину упасть, как на меня посыпался град заклинаний. Ваны с криками выстроились вдоль дороги и поливали всевозможными магическими ударами. Пламя, лед, камни. На голову только что небо не рухнуло. Хотя в тот момент я бы этому точно не удивился. Пришлось отступать, придерживая голубой щит перед собой. Атаковать не мог, ведь для этого пришлось бы раскрыться, да и силы оказались неравны. Ошибся, идиот. Ни черта не разведал и столкнулся с настоящими магами, а мог бы по-хорошему договориться. Или не мог. Судя по всему, наш клан здесь не особо рады видеть. Очередной взрыв у самых ног вынудил подскочить на пару дзё ввысь. В этот момент ногу оплела еле видимая петля. Сжалась на щиколотке и резко потянула вниз. Я лишь взмахнул руками, когда болезненно рухнул на земь. И снова хвала богам за то, что перенесли нас на травянистое поле. Крики магов приближались. Я моментально присел и рубанул мечом по петле, тянувшейся к одному из воинов, и, освободившись, вскочил на ноги. В ту же секунду пламя вновь обрушилось на меня. Выставил перед собой щит, но маги окружали меня. Парочке даже удалось схватить плетьми меня за обе руки и растянуть их в дружеских объятиях. В грудь ударило огненное заклинание, заставив вскрикнуть от боли. «Да чтоб вас, суки!» Собрался с силами и дернул сдерживающих меня магов. Тени устояли и рухнули мордами на землю. Я же мигом перерубил магические петли, но в этот момент очередной сгусток пламени ударил точно в лицо. Глаза обожгло адским огнем. Боль была такая, что я закричал во все горло. Выронил меч и схватился за обожженную кожу. И стоило мне отвлечься на секунду, как сразу несколько петель затянулись на руках и ногах. Одна даже обвела шею, отчего стало тяжело дышать. Меня повалили на траву и окружили. «Ублюдок Ито! Держите крепче! Надевай уже!» Крики слились в бессвязный гомон. А через секунду я почувствовал, как на шею повесили что-то тяжелое и холодное. Послышался звонкий щелчок, и мои силы окончательно оставили меня. «Вот так, отлично!» Удар в живот, от которого согнулся пополам. Остатки воздуха вылетели из легких, а вместе с ними и сознание. Меня окутала непроницаемая тьма. Как в прошлый раз, когда пришла мама. Вот только теперь я не ощущал ее тепла. Холод сковывал тело, а мрак, как бы ни вглядывался, не пропускал и тонкого лучика света. И я уже знал, что вскоре кто-то появится, чтобы поговорить. Жаль, что гости моего сознания не появляются в нужный момент, а только тогда, когда я в обмороке. Я понимал, что Акума убежала. Упустил Демонессу, какая непростительная оплошность. И все же сдаваться не собирался. Как только приду в себя, отправлюсь на ее поиски, если, конечно, будет такая возможность. «Эй, человек!» — голос прозвенел в пустоте, словно удар в гонку самого уха. «Очнись!» Я всмотрелся во тьму и увидел красную точку, разрастающуюся все больше и больше. И уже через несколько секунд на меня смотрела красномордая обезьяна с длинным носом. «Чему мы тебя учили? Вставай и дерись, человек!» Крики мартышки ничуть не подбодрили. Раньше подобные слова могли придать сил, заставить сражаться. Сейчас же хотелось просто послать эту морду ко всем чертям. «Мямля!» По плечу что-то хлестко ударило, словно тонкий прут, от которого потом остаются болезненные синяки. «Вставай!» Еще один удар, но теперь уже по ногам. «Сколько лет мы тебя учили быть сильным? Не позори имена родителей и своего учителя!» «Какого?» Не выдержал я и закричал на обезьяну. «Содзёбо!» Рявкнула красная морда. «Так меня зовут!» Еще удар, но на этот раз я успел поймать палку до того, как она коснулась моего плеча. Мартышка оскалилась, и было непонятно, то ли злится, то ли радуется. «Отлично. А теперь иди в свою клетку и помни, что уже скоро мы увидимся». «Клетку? Скоро увидимся? Почему никто ничего мне не рассказывает?» Но ответа не последовало. Обезьянья рожа исчезла так же внезапно, как и появилась. Я вновь остался в одиночестве. И только мелкая капель нарушала тишину. Капли? Голова гудела и ныла. Словно череп готов был вот-вот разорваться на кусочки. Но мне все же удалось открыть глаза, которые сразу же резанул яркий свет. Отвернулся и застонал, прикрыв лицо руками. Глаза видят. Это хорошо. Значит, ранение было несерьезным. «О, смотрите-ка, кто очнулся!» За спиной раздался насмешливый голос. «Никак сам подкидыш, и ты решил порадовать нас своим присутствием!» Я повернулся на бок и прижался щекой к чему-то холодному и влажному. Вздрогнул и снова поднял веки. Кое-как сконцентрировав зрение, понял, что лежу на каменном полу, и он здорово напоминал пол в темнице Ито, куда упёк меня Изао. Чёрт, неужто меня снова взяли в плен? На шее что-то звякнуло, и тогда я ощутил прохладу металла, провел пальцами, нащупав толстый ошейник. «Что такое?» — продолжал кто-то насмехаться. «Не получается колдовать? Оно понятно. Ошейник-то из диуриума». «Что? Диуриум? Что это такое?» Со стоном присел к стене. В груди неимоверно жгло. Я спас своих ванов от огненных шаров на наших землях, но не спасся сам неизвестно где. И да, я снова оказался в пропахшей сыростью темнице. Каменные стены, местами покрытые плесенью. Маленькое окошко над головой, чтобы заключенный не мог до него дотянуться, но стремился увидеть свободу и мучился, не получая желаемое. А слева решетка из толстых прутьев, за которой ярко светят два факела, и гнусная улыбка охранника. Невысокий ван, облаченный в тонкую кольчугу и стальной помятый нагрудник. Судя по всему, ему нравится смотреть на страдания пленников. «Где?» — прохрипел я и скривился от боли в горле. Страсть, как хотелось воды. «А ты не догадался?» — хмыкнул он и обвел взглядом камеру. «Уж точно не в увеселительном доме?» «Где именно?» — более четко переспросил я. Тот нахмурился и недобро посмотрел на меня. «Не прикидывайся, Ито, ты здорово вляпался. Вашему клану запрещено посещать столицу Империи, разве старик Джиро тебе не говорил?» «Я в столице Империи? Так вот, куда перенес портал, но почему именно сюда?» «Не понимаю», — задумчиво пробормотал я и покачал головой, отчего та отозвалась неприятным гулом. «Что происходит? Выпустите, и мы обо всем поговорим. Пришлите посла». «А тебя не послать?» — загоготал тот, но внезапно осекся и выпрямился по струнке, уставившись куда-то в коридор, а через секунду и вовсе припал на одно колено и склонил голову. Я услышал лязг железа, будто кто-то тяжело вооруженный двигался в мою сторону. И вскоре в свете факелов показались воины в черных доспехах с золотистыми полосами. «Пропустите!» За их спинами раздался незнакомый, но властный голос. Те повиновались и разошлись по сторонам, пропуская вперед Вана, облаченного в золотое кимоно. Высокий, с военной выправкой, густые черные брови над маленькими пронзительными глазами. Казалось, что незнакомец смотрит прямо в душу. Темная борода, сквозь которую уже пробиваются седые волоски, а на голове длинная шляпа, с которой свисают цепочки из драгоценных металлов. «Император?» — удивленно поинтересовался я. «Не смей говорить с господином, пока он не позволит!» — гаркнул один из сопровождающих воинов. «Успокойся!» — император положил руку ему на плечо и кивнул на решетку. «Лучше открой мне!» Тот послушно выполнил приказ и распахнул дверцу, войдя внутрь первым. Следом за ним вошли остальные. «Поклонись, когда перед тобой господин!» — воин пнул меня по ноге. «Не пошел бы ты!» — зашипел я от злости и боли. «Ах ты жалкий!» Он попытался схватить меня за ворот, но я перехватил его руку, выгнул пальцы, отчего тот взвыл, склонившись передо мной, и я ударил ногой в грудь. Солдат отскочил назад, бросив на меня взгляд полной ненависти. В тот же миг другие воины вскинули копья и нацелились на меня, но император вытянул руку, остановив их. «Успокойтесь», — ехидно улыбался он. «Подкидыш просто незнаком с правилами поведения. Думаю, в этом виноват Джиро. Следует преподать ему урок лично». «Не стоит его трогать», — прорычал я. «И что же ты сделаешь, человек? Не надо мне угрожать. Я пошел на сделку с братом. Ради тебя он отказался от права на престол. И сейчас ты одним махом нарушил все наши договоренности. Ведешь себя как зверёныш». Он прав, но почему-то мне это нравится. С волками жить, по-волчьи выть, иного не дано. «Мне кажется, это вы не понимаете, во что вляпались, господин», — пробормотал я и слегка поклонился. «О, вижу, угрозы семье приносят плоды», — довольно протянул тот. «Но тогда объясни мне, что же случилось». Я хитро прищурился, желая просверлить дыру во лбу императора. «За вашей гнилой душой уже пришли. Скоро все изменится».